13:55. Ледовая станция Грандаль. Мэтт и остальные беглецы с ужасом взирали на открывшуюся перед ними картину. Длинный коридор, освещаемый светом прозрачных лампочек, огибал внешнюю стену лаборатории и исчезал за поворотом в глубине просторного помещения. Под каждой лампочкой с интервалом в полметра в стену коридора были встроены стальные цилиндры. Высотой чуть выше Мэтта они соединялись между собой бегущими по полу и потолку резиновыми шлангами и металлическими трубами. На лицевой стороне цилиндров виднелись окна из толстого стекла, покрытые плотным слоем инея. Но, похоже, кто-то недавно соскреб иней из десятка ближайших ко входу цилиндров. Внутри они были заполнены прозрачным льдом, переливающимся голубизной в свете электрических лампочек. В центре каждой ледяной глыбы, как насекомое в капле янтаря, покоилось застывшее в агонии обнаженное человеческое тело, искаженное в предсмертном крике лица, вдавленные в стекло ладони, скрюченные пальцы с посиневшими ногтями, мужчины, женщины, даже дети. Мэтт посмотрел вглубь коридора. Сколько же их здесь? Он перевел взор на охваченные ужасом лица, столпившихся вокруг беглецов. Только Аманда Рейнольдс и лейтенант Брэд держались в стороне. По их виду можно было догадаться, что они наблюдают эту зловещую картину уже не в первый раз. — Может, вы объясните, что все это значит? — спросил Мэтт, подойдя к ним. Крейг, Уошберн и ученые собрались за его спиной. — Это то, что русские пытаются сохранять в секрете, — ответила Аманда. — Тайная лаборатория времен Второй мировой войны для проведения экспериментов над людьми. Мэтт посмотрел на тяжелую стальную дверь, которую охраняли Крир и Перлсон. Русские на время прекратили попытки прорваться в лабораторию, опасаясь очередной атаки Грендели. Но Мэтт не сомневался, что затишье наступило ненадолго. — Чем же эти подонки здесь занимались? — спросил Уошберн, похоже, потрясенный увиденным больше, чем остальные. Аманда покачала головой. — Трудно сказать. Мы закрыли лабораторию и выставили у двери охрану, как только узнали, что здесь спрятано. Она показала на стеклянный шкаф, в котором виднелись аккуратные ряды папок. Ответы, наверное, там. Но все записи в журналах сделаны какой-то тайнописью. Нам не удалось их прочитать. Крейг подошел к шкафу, распахнул стеклянную дверцу и стал изучать корешки толстых папок. Здесь цифры, похоже, какие-то даты. Если я не ошибаюсь, исследования проводились с января 1933 года по май 45-го. Он вытащил последнюю папку и стал перелистывать страницы. 12 лет, — промолвил Брэд. — Трудно поверить, что русским удалось держать это в секрете так долго. — Ничего удивительного, — сказала Аманда. — В то время в эти широты редко кто заглядывал. Связь практически отсутствовала. Скрыть существование такой базы не представляло никакого труда. Как и уничтожить ее, не привлекая внимания, если бы возникла такая необходимость? — добавил Мэтт. — Что же здесь все-таки произошло? Биолог доктор Огден проговорил из коридора, оторвав взгляд от содержимого одного из цилиндров. — Кажется, я догадываюсь. Все повернулись к нему. — Что? — отрывисто спросил Брэд. — Грендали, — пояснил Огден, — вы видели, что произошло? — Существа внезапно ожили после спячки, продолжавшейся много веков. Аманда с удивлением подняла брови. — Но это же невозможно! — Брэд повернулся к ней. — Поверьте, еще как возможно. Доктор Огден прав, я видел это своими глазами. Биолог продолжал. — Такое воскрешение из мертвых не является чудом. В природе это явление встречается, хотя и редко. Возьмите, например, некоторые виды черепах, которые проводят всю зиму в спячке, закопавшись в заледеневшую грязь, а весной выползают, к ни в чем не бывало, наружу. — Да, но ведь тело Грендали промерзло насквозь, — уточнила Аманда. — Конечно. Вспомните арктических древесных лягушек, которые зимой превращаются буквально в камень, их сердца перестают биться, Вы можете их разрезать пополам и не увидите ни капли крови. Вся мозговая, точнее, вся клеточная деятельность полностью останавливается. По сути, они умирают. Но с наступлением весны, буквально через 15 минут после отогревания, их сердца вдруг снова начинают биться. Кровь разливается по сосудам, и они прыгают себе вокруг, как будто с ними ничего не произошло. Мэтт утвердительно кивнул, когда Аманда с сомнением посмотрела на него. «Это правда. Я читал про таких лягушек». «Но как это возможно?» — продолжала Аманда. «Насколько мне известно, когда тело замерзает, лед проникает в клетки и разрушает их. Как же лягушки при этом умудряются выживать?» «Ответ на самом деле очень прост», — сказал Огден. Аманда недоуменно взглянула на биолога. «Сахар!» «Что?» «Точнее, глюкоза. Доктор Кен Стора и канадский ученый занимался изучением арктических древесных лягушек все последние десятилетия. Он обнаружил, что когда тела лягушек начинают замерзать, клетки их наполняются глюкозой, которая препятствует образованию льда». «Но вы же сказали, что лягушки все-таки замерзают?» «Естественно. Но замерзает только вода вокруг клеток. А глюкоза действует как антифриз, предохраняя клетки от переохлаждения до тех пор, пока тело снова не оттаивает. Так вот, доктор Сторой определил, что этот эволюционный процесс управляется группой из 20 генов, которые программируют выработку глюкозы у животного. Пока неизвестно, что является катализатором этого процесса. Наиболее распространенным является предположение о том, что кожные железы лягушек выделяют особые гормоны. Интересно, что эта группа из 20 генов встречается у всех позвоночных». Аманда глубоко вздохнула. «Включая и амбулоцетус? Грандолей?» Он кивнул. «Помните, я хотел классифицировать этих существ как амбулоцетис натанс арктос, под вид ходячих китов, адаптировавшихся к жизни в суровых условиях Арктики. У них есть все признаки такой адаптации. Гигантские размеры, депигментация, а почему бы еще и неспособность к выживанию в замороженном состоянии. Если они прижились в этих краях, где природа подчиняется циклам замерзания и оттаивания, их тела могли адаптироваться к такому ритму». Брат добавил, «к тому же мы сами видели, как это у них происходит. Мы знаем, что они на это способны». Огден кивнул и продолжал. «Это особая форма временного прекращения жизненных функций. Вы представляете, каково может быть практическое применение такой способности? Уже сейчас ученые используют арктических лягушек как модель для экспериментов с замораживанием человеческих органов. Это открытие может принести огромную пользу всему человечеству. Донорские органы могут быть заморожены на долгое время и использованы, когда в этом возникнет необходимость». Мэтт невольно посмотрел на стальные резервуары. «А как насчет этих несчастных людей? Вы думаете, что русские именно этим и занимались? Пытались создать извращенное подобие огромного хранилища запасных частей для человеческого тела?» Огден повернулся к нему. «О, нет, я так не думаю». Мэтт уставился на биолога. «Тогда что?» «Я предполагаю, что русские попытались пойти еще дальше. Я уже упоминал, что группа из 20 генов, управляющая временным прекращением жизненных функций, встречается у всех позвоночных, в том числе и у людей». Глаза у Мэтта округлились. «Я думаю, что эти несчастные были подопытными кроликами в широкомасштабном эксперименте по генной манипуляции. Русские, похоже, пытались привить людям способность выживать в условиях полного замораживания, как у Грендели. Они стремились осуществить заветную мечту всего рода человеческого». Огден сделал многозначительную паузу и медленно произнес: «Найти рецепт бессмертия». Мэтт резко обернулся и посмотрел на застывшие во льду фигуры. «Вы хотите сказать, что эти люди все еще живы?» Прежде чем биолог успел ответить, входная дверь задрожала под градом настойчивых ударов. Снаружи глухо прозвучал суровый оклик. «Немедленно! Откройте дверь! Если нам придется сделать это самим, вам не поздоровится!» В зловещем голосе слышалась настоящая угроза.